скоро к нему прибавится еще другой, ибо эта женщина любит цыгана Аццо», — сказала Ая, заметив, что незнакомец, полный ненависти, приближался к спящей Энрике. «Развратница!» — в полголоса расхохотался Жозе. «А все-таки она вместе со своим ребенком должна быть моею!» — прибавил он еще тише, чтобы Ая не могла расслышать его. «Цыган Аццо не должен обладать этой женщиной, пока я дышу», — прошептала Ая голосом, в котором звучала такая вражда и ненависть, что Жозе был глубоко потрясен. Лицо прояснилось. Дело шло о заключении договора. «Кто ты такая?» — спросил он. «Цыгане называют меня Аей. Но слушай, если бы ты не пришел сюда с твоею ненавистью, эта чужая женщина погибла бы от моей руки. Ты же, кажется, имеешь на нее более давнее право. Так делай с ней, что намеревался. Моя помощь принадлежит тебе». «Искренне благодарю. А если тебе когда-нибудь понадобится надежная рука, то вспомни о доне Жозе Серано, который охотно окажет тебе взаимную услугу». В эту минуту позади него, прикрытые густой зеленью, показались некоторые из его спутников. «Ты привел с собою подкрепление, Жозе Серано, и прекрасно сделал, потому что Энрико спит возле старой цыганки, а неподалеку от нее, охраняя ее, лежит Аццо, которого я люблю и которого ты непременно должен щадить. Поэтому, чтобы добраться до Энрике, тебе надо переступить через спящих, а они проснутся, если ты захочешь похитить ее», — сказала Айя, оглядывая лагерь, теперь покрытый темнотою, потому что угас последний красноватый отблеск костра. «Так возьмем ее силою», — отвечал Жозе, принимая такую позу, которая говорила изменнице, до какой степени волновало нетерпение дворянина, заключившего с ней союз. На ее мраморном лице появилось выражение одобрения. Ее губы, казалось, шептали: «Ты-то мне будешь полезен, я вижу, тебя не устрашает никакой шаг, это мне нравится». Она удалилась, когда увидела, что подходили люди Жозе. Они подкрадывались, держа в руках заряженные ружья, за поясами торчали ножи. Жозе намеревался с двух сторон напасть на спящих цыган и во время тревоги незаметно похитить Энрику. Четверо его людей образовали для этого большой полукруг и пошли в ту сторону, где текла река. Остальные четверо, оставшиеся с Жозе, должны были выжидать, пока первые подадут сигнал к нападению. Сам он кошачьим вкрадчивым движением приблизился к деревьям, под которыми, по указанию Аи, спала Энрика, и возле нее ребенок, тщательно укутанный. Наконец он достиг такого места, с которого мог видеть весь табор, погруженный в сон. Близ потухшего костра лежали женщины и девушки. Кругом поодаль от них мужчины. Ближе всех к нему мускулистый, крепкий цыганский князь. А как раз возле него старая цыганка, одна рука которой лежала на спящем ребенке Энрике. Далее рядом с ребенком спала Энрика. Жозе мог разглядеть ее прекрасное лицо, погруженное в беззаботный сон. Равномерно вздымалась грудь ее под тонкую одеждой, глаза были крепко закрыты. Человек, спящий неподалеку, отдельно от других, по всей вероятности, был Аццо, о котором говорила Ая. Он лег сюда, чтобы в случае надобности оказать помощь своей возлюбленной. «Еще соперник, Дон Франциско, честь и слава твоему вкусу!» — прошептал Дон Жозе с иронической улыбкой. Он находился у самой добычи. В двух прыжках он мог очутиться возле нее.